Там каждый предмет еще дышал ее присутствием, каждая вещь хранила ее запах. И забытый носовой платок, и солдатский подсумок, и медная кружка — все, к чему прикасались ее руки. Бунчук до вечера прослонялся по станице, испытывая небывалое беспокойство и такое ощущение, словно отрезали у него что-то, и он никак не освоится в новом своем положении. Растерянно присматривался он к лицам незнакомых красноармейцев и казаков, некоторых узнавал, многие узнавали его. В одном месте его остановил казак-сослуживец по германской войне. Он затащил Бунчука к себе на квартиру, пригласил принять участие в игре. За столом дулись в очко красногвардейцы из отряда Петрова и недавно прибывшие матросы-макроусовцы. Одетые табачным дымом, они звонко буцали картами, шуршали керенскими деньгами, ругались, бесшабашно кричали. Бунчука потянуло на воздух, вышел. Выручило его то, что через час пришлось идти в наступление.